назначая встречу. Да, все это так. И все-таки не Гумилев, а Блок. Гумилева я слишком хорошо знала, со всеми его человеческими слабостями. Он был слишком понятным и земным. Кое-что в нем мне не очень нравилось, и я даже позволяла себе критиковать его, конечно, не в его присутствии. В Блоке же все, и внешне, и внутренне, было прекрасно. Он казался мне полубогом. Я при виде его испытывала что-то близкое к священному трепету. Мне казалось, что он окружен невидимым сиянием, и что если вдруг погаснет электричество, он будет светиться в темноте. Он казался мне не только высшим проявлением поэзии, но и самой поэзии, принявшей человеческий образ и подобие. Но я, часами задававшая Гумилеву разнообразные и нелепые вопросы о поэтах, желавшая узнать решительно все о них, никогда ничего не спрашивала о Блоке. Я не смела даже произнести его имя от преклонения перед ним. Я смутно догадывалась, что Гумилев завидует Блоку, хотя и тщательно скрывает это. Но разве можно было не завидовать Блоку, его всероссийской славе, его обаянию, кружившему молодые головы и покорявшему молодые сердца? Это было понятно и простительно. Я знала, что со своей стороны и Блок не очень жалует Гумилева, относится отрицательно, как Иосиф Мандельштам, к его учительству, считает его вредным и не признает акмеизма. Знала, что Блок и Гумилев – идейные противники. Но я знала также, что их отношения в житейском плане всегда оставались не только вежливо корректными – Блок был вежлив и корректен решительно со всеми – но даже не были лишены взаимной симпатии. Распространенное мнение, что они ненавидели друг друга и открыто враждовали, совершенно неправильно и лишено оснований. Сверкающий, пьянящий, звенящий от оттепели и капели мартовский день 1920 года. В синих лужах на бассейне, как в зеркалах, отражается небо и чудесная северная весна. Мы с Гумилевым возвращаемся из всемирной литературы, где он только что заседал. «Вот, посмотрите, какой я сегодня подарок получил, совершенно незаслуженно и неожиданно!» Он на ходу открывает свой пестрый африканский портфель, достает из него завернутую в голубую бумагу книгу и протягивает мне. «Представьте себе, я на прошлой неделе сказал при Блоке, что у меня, к сожалению, пропал мой экземпляр ночных часов. И вдруг он сегодня приносит мне ночные часы с той же надписью и как аккуратно по-блоковски запаковал. Удивительный человек». Я беру книгу и осторожно разворачиваю голубую бумагу. На заглавном листе крупным, четким, красивым почерком написано «Николаю Гумилеву», стихи которого я читаю не только днем, когда не понимаю, но и ночью, когда понимаю. Ал Блок. Сравните с автографом на книге «Блок». Стихотворение, книга третья. Москва, 1916 год. Дорогому Николаю Степановичу Гумилеву, автору «Костра», читанного не только днем, когда я не понимаю стихов, но и ночью, когда понимаю. Ал. Блок, третье, 1919. Господи, я отдала бы 10 лет своей жизни, если бы Блок сделал мне такую надпись. Гумилев хватает меня за локоть. «Осторожно, лужа! Смотрите под ноги!»